Мы знали частную пивную в том доме, который стоял на Зубовской площади поперек Зубовского бульвара. Называлась она «Зубок». Вывернули карманы, нашлась мелочь. На 4 кружки хватит. С чувством повышенного интереса к чему-то постыдному я впервые входил сквозь маленькую дверь в жарко натопленное, насквозь прокуренное, наполненное подозрительными типами помещение. Наверное, во времена деспотизма невинные юноши с таким же чувством входили в публичный дом. Андрей, Алеша и я были высокого роста, а Костя был низенький, и продавец со словами «Малолетним не отпускаем» нацедил нам 3 кружки вместо 4. Сели за стол, усеянный окурками, с лужами пива, с блюдечками моченого гороха и кучкой воблы. Взяли 1 пустую кружку и по-братски разделили напиток на 4. «Будем дружить!» И разошлись по домам. Потом я ходил в Зубок еще много раз. Вдвоем с Андреем, втроем с Алешей. Костя избегал к нам присоединяться. А однажды я там встретил брата Владимира, и мы оба очень смутились. Выяснилось, что и он изредка посещает это заведение и, наверное, потихоньку от жены. А 3 года спустя Зубок закрыли и к нашему негодованию помещение превратили в общественную уборную, а потом дом, якобы мешавший движению по Садовому кольцу, был снесен. Однажды Алеша Нестеров пригласил меня на свой день рождения. Он жил со своими родителями и сестрой Натальей на Сивцевом Вражке. Моя мать, узнав, что я иду к знаменитому художнику, велела ему передать, какое неизгладимое впечатление на нее, 14-летнюю, когда-то произвели его картины, посвященные преподобному Сергию. Я пришел на празднество самый первый. Вышел невысокий плотный мужчина с бородкой, с острыми глазами, с характерным неправильной формы лысым черепом. Здоровая с ним, я скороговоркой выпалил слова матери. Он, видимо, остался очень доволен и просил ее поблагодарить. Квартира Нестеровых по тому времени казалась роскошной. Хорошая мебель, фарфор, книги в шкафах, по стенам картины известных художников. Во 2-й комнате, не для обозрения всех приходящих, висели 2 картины художника. 3 монаха отдыхают под елью, и к ним подбегает лисенок, а сзади лесная долина. И другое полотно — философы. Бредут вдоль лесной дороги в глубоком раздумье философ Сергей Николаевич Булгаков и священник отец Павел Флоренский. Учился я в общем средне, а мог бы, кроме как по математике, получать 1-ю пятёрку. Но тогдашняя советская педагогика отрицала пережитки прошлого. Отметок вообще не было, только удовлетворительно. Вот почему уроки я готовил лишь по математике, а по остальным предметам мне достаточно было более или менее внимательно прослушать объяснение учителя. «Почему ты не готовишь уроков?» — однажды забеспокоилась моя мать. «Только дураки готовят уроки», — ответил я. Примерно так же относились к школьным занятиям и мои соклассники. Многие из них говорили: «Были бы у нас отметки, мы учились бы совсем иначе». Осенью 1927 года в наш класс поступила с опозданием на месяц моя двоюродная сестра Лёля Давыдова. Ее привезли родители. Сестра моей матери, Екатерина Сергеевна Давыдова, тетя Катя, и ее муж Александр Васильевич, дядя Альда. Их приняли в крестьянскую общину села Кулеватово Маршанского уезда Тамбовской губернии. И они с семьей жили до поры до времени благополучно в родовом с колоннами Давыдовском доме. Дядя наравне с крестьянами пахал, сеял, собирал урожай, а его дочь стала жить у нас. Ей было грустно расставаться с родителями, и она вдали от семьи страшно тосковала. В классе ее прозвали «Княжной». Из-за своей тоски она ни с кем дружбу не заводила. Однако дома у нас, когда по субботам к нам приходили веселиться наши сверстники, она присоединялась к общей компании и играла в сумасшедшую подушку с тем же азартом, как и остальные. С тех пор уже много лет, с перерывом во время войны, я продолжаю с ней дружить. Тетя Лёля Шереметьева с детьми собралась уезжать за границу. Еще летом в Глинково к ним являлся аккуратненький господинчик в сером костюме, в крагах с остренькой бородкой. Это был ее родственник, сотрудник эстонского посольства, с детства в нее влюбленный. А тогда иностранцы могли разъезжать, где хотели. Любопытно, что однажды поздно вечером Петруша и я обнаружили под открытым окном их избушки сидящего на корточках молодого неизвестного. Сразу поняли, что это шпик, погнались за ним, но догнать не сумели. Господинчик фиктивно сочетался браком с тетей Лёлей. Каким образом четверо ее детей были признаны и его детьми, не знаю. Дело с оформлением отъезда пошло, как у нас полагается, медленно. Весь сентябрь Шереметьевы прожили в Глинкове, а потом нашлись добрые люди. Приятельница моего дедушки, Елена Сергеевна Петухова, с сыном. Они их приютили. И только в ноябре Шереметьевы смогли уехать. На белорусском вокзале их провожало человек 50, в том числе и два шпика. Об их дальнейшей жизни рассказывать не буду. Скажу только, что вряд ли оба младших сына тети Лёли, Петруша и Павлуша, если бы остались в нашей стране, уцелели бы.